Глава 11. «Посторонись, мужик, не стой на дороге!» – буркнул зеленокожий верзила матрос, и Влад поспешно отскочил. Вот, казалось бы, одни и те же правила на кораблях, что на стремительной, что на молнии. И Влад эти правила прекрасно знает, успел уже выучить. Но все равно, пока никак не удавалось притереться к команде. Мелочи, ерунда, но из этих мелочей складывается комфорт. На стремительной он уже давно никому не мешал. Причем прилагать для этого усилия не требовалось. Он автоматически ходил так, чтобы ни с кем не столкнуться. Всегда знал, где какой из членов команды находится, куда в какое время лучше не ходить, чтобы никому не мешать, а кому лучше помочь. На молнии он пока точно знал только одно, где находится Лилиана. Потому что знать, где находится Лилиана, превратилось в вопрос жизни и смерти, особенно в первые дни. Причем вопрос этот касался в первую очередь самой Лилианы. Влад очень опасался, что общение с девицей приведет к ее безвременной кончине в бездне. Он просто не выдержит больше этого выноса мозга пополам с неумелыми попытками соблазнения. Причем спрашивать, почему она к нему прицепилась, было бесполезно. Уже пробовал. Девица просто делает непонимающее лицо и выкладывает Владу еще кучу претензий и обвинений в том, какой грубый неотесанный дикарь ее пленил. И как он должен быть благодарен за то, что такое совершенство, как она, вообще до него снисходит. «Дядь Саш, ну это ж капец какой-то», – стонал парень в минуты, когда удавалось скрыться от неугомонной стервы. «Чего она ко мне пристала, а? Но ведь явно не влюблена. Она меня вообще за человека не считает. То есть, ну ты понял». И Кася еще взбрыкнула. «Вот какого хрена все так, а?» «Ох, Владик, не понимаешь ты женщин. И я не понимаю. А Кася пока не трогай. Дай девчонке малость остыть. Что касается этой девицы, там такие тараканы в башке, что лучше даже не пытаться что-нибудь понять. А то сам рехнешься наглухо. Я ж попытался с ней пообщаться, и она даже не против была, несмотря на то, что я низший. Видно, хотела к тебе подход через меня найти, вот и снизошла. Но там, походу, такие лабиринты безумия, что у меня самого начинает крыша ехать, когда я пытаюсь ее понять. Ты молодой, тебе все легко. Туда лучше не лезь. Серьезно, лучше закрой эту тему и забудь». «Дядь Саш», — вытаращился на соседа Лопатин, — «ты чего это, мемами заговорил?» «Какими мемами?» — не понял сосед. «Просто совпало, что ли?» Подумал Лопатин и вправду решил, что лучше не лезть. Так с тех пор и фланировал по кораблю, выбирая самые неочевидные места для нахождения, чтобы найти его было сложнее. Как назло, еще и развлечься было решительно нечем. Он так старательно подготовился к путешествию, взял столько всего полезного, но ухитрился не взять в дорогу никакого чтения. Все бы ничего, но сейчас, когда приходилось тщательно лавировать по кораблю, было бы куда проще делать это с книжкой. Нашел уголок, приткнулся и развлекаешься. Да хотя бы в гальюне. Благо он на корабле не в единственном числе. Чем только он не пытался себя занять. Помогать команде толком не нужно. Это на стремительной каждый и швец, и жнец. Поэтому лишние руки никогда не помешают. Молния, корабль более крупный. Команда тут больше. Так что деятельный пассажир толком и не нужен никому. Оставалось только общаться с дружком, который всегда готов поддержать хозяина в любом занятии. Но и мерить шагами палубу с псом тоже рано или поздно надоест. В результате Влад взялся разглядывать окружающие пейзажи в бинокль. А поскольку смотреть в бездне не на что, его неудержимо потянуло глянуть, как дела у спутников. Особенно хотелось узнать, как там Касси. Первые пару дней удавалось только полюбоваться ее строгим профилем в окне капитанской рубки. Девушка стояла или сидела на своем месте, смотрела на всех строго, с плотно сжатыми губами. Так что Влад даже на расстоянии ежился. «Не подходи, убьет». А однажды и вовсе случайно переглянулся с Демонессой, когда ей тоже вздумалось оглядеть окрестности вооруженным взглядом. А дальше началась натуральная пытка, потому что Касси вдруг решила загорать. И купальник выбрала. В общем, это было сплошное мучение, но и оторваться от такого зрелища было трудно. Он только что просмотрел замечательное представление. Касси переворачивается с одного бока на другой. И еще не отошел от впечатлений. А еще он подумывал, когда девушка будет спать, метнуться на стремительную и украсть себе какую-нибудь книжку. А то у нее, судя по всему, запас достаточный. Любоваться почти обнаженной девицей, Это, конечно, прекрасно, но контрпродуктивно. Это все мозги куда не надо переместятся. «Что это ты зачастил на крышу рубки, человече?» Голос капитана раздался за спиной неожиданно, так что Влад вздрогнул, слишком сосредоточен был на своих переживаниях. «Марвин, вот зачем так пугать?» – возмутился он от испуга. «У меня чуть инфаркт не случился». «Я топал, как мастодонт. Если ты глухой, я не виноват». «Не глухой. Просто увлекся. Неважно, что хотел». «Я-то? Да ничего не хотел. Просто смотрю, человек от безделья мается. Думаю, может занять тебя чем. И вообще на тебя пассажирка жалуется. Я обещал ей на тебя повлиять». «Ну, влияй», – набычился Лопатин. Такие заходы ему не нравились. «Она утверждает, что ты ведешь себя слишком грубо. Утверждает, что ты пользуешься ее несвободным положением». «Вранье», – отрезал Лопатин. «Она меня достала до печенок уже. Я стараюсь вообще с ней не пересекаться. И у меня отлично получается. За последние 3 дня мы встретились всего 3 раза. И то из-за того, что мне не удалось вовремя свалить. Я и на крыше рубки тусуюсь, потому что сюда она не полезет. Ей лестница неудобная, она по таким лазать не умеет. Так что претензии мимо». Марвин посмотрел на него строго, нахмурив брови. Видимо, это должно было вызвать у Влада стыд, но тому было все равно. И вообще, ему почему-то не показалось, что эльф серьезно злится. Из пока небольшого опыта общения с остроухим капитаном, Влад сделал вывод, что эльф вовсе не бывает серьезным. Сложилось у него такое впечатление. Да и сейчас, несмотря на строгое выражение лица, Влад готов был поставить деньги на то, что он на самом деле просто веселится. Мелькали у светлорожденного в глазах такие задорные огоньки. «Неужто непонятно? Девочка просто скучает. Ей не хватает общения. Не со слугами же ей беседы вести. А меня это должно волновать? Скоро ее скука закончится. Пусть потерпит немного. Как только долетим, передам ее в эльфийское посольство. Пусть возвращают папочки». «Зачем ты вообще ее притащил? Я никак не пойму», – спросил эльф. И вот сейчас Влад был уверен. Эльфу правда интересно. «Случайно. Случайно я ее притащил. И уже 1000 раз об этом пожалел. Я с тех пор, как от твоих соплеменников сбежал, вообще про нее не думал, не до нее мне было. Таскал просто потому, что если оставить среди бородатых, они бы ее точно прикончили. А я хоть и не люблю эту девицу и вообще всех светлорожденных, смерти ей не желаю». Марвин весело расхохотался. «Что, и меня тоже не любишь? Это за что ж ты нас так, под одну гребенку? Мы, эльфы, тоже разные, как и любые другие народы». «Но все пренебрежительно относитесь к короткоживущим», – отрезал Влад. «И я даже могу вас понять, как еще относиться к тем, чья жизнь пролетает для тебя незаметно. Но мне это все равно не нравится». «Зачем тогда морочишь голову моей малышке?» «Пожалуй, я был неправ», – поежился Влад. «Серьезным он все-таки бывает». Теперь взгляд у Марвина стал острым, требовательным. Совсем не таким, как когда он за Лилиану заступался. «Я никому не морочу голову. Касси мне нравится. Очень нравится». «Она ведь тоже долгоживущая», — напомнил Марвин. «Значит, и она к тебе пренебрежительно относится. Или ты из тех, кто любит, когда женщина его унижает?» «Если б я был из таких, ухлёстывал бы за Лилианой», — буркнул Влад. «Я не пойму, что ты от меня на самом деле хочешь?» «Хочу, чтобы ты не морочил голову Касси. Ты ей не пара. Только зря испортишь ей жизнь». «Пошел нахрен», – мгновенно ответил Влад. «Если Касси скажет, чтоб я от нее отстал, тогда отстану. А твое мнение меня, уж прости, интересует в последнюю очередь». И опять, с чего бы у светлорожденного в глазах такое довольное выражение промелькнуло? Влад этого решительно не понимал. «Ты все равно скоро умрешь и обречешь ее на остаток вечности в одиночестве. Это мы, светлорожденные, можем любить глубоко и искренне, но недолго. У демонов очень хорошая память. Это и дар, и проклятие. Они не забывают своих друзей, врагов и любимых. Прежде чем умереть, ты должен будешь сделать так, чтобы она тебя разлюбила. Сама разлюбила, понимаешь? Ты сможешь это сделать, когда почувствуешь, что начинаешь стареть?» «Уж как-нибудь сам разберусь», — хмыкнул Лопатин, без всяких умников. «Я ведь буду следить за тобой», — угрожающе произнес Марвин. «Развлекайся, любимую малышку. Ты прав, я не могу тебе этого запретить. Но я буду следить за тобой и не позволю тебе ее обидеть, даже своей смертью. Если я увижу, что ты умираешь, но продолжаешь держать ее, я сделаю твою жизнь невыносимой. Понял меня?» «Делай, как считаешь правильным. Только сейчас от меня отстань, а?» – попросил Лопатин. «Говорю же, ты мне не нравишься». «И Лилиану не обижай», – последнюю фразу Марвин проигнорировал. «Девчонка еще просто слишком молода и не знает жизни. Росла, как трава придорожная. Никто о ней не позаботился. Но с опытом придет и мудрость». «Вот и воспитывай ее, если она такая хорошая девочка», – хмыкнул Влад. «А меня не надо, я как-нибудь сам обойдусь». Разговор с эльфом был очень странным. Выходило так, будто Марвин совсем не ревнует. Скорее, было похоже на отцовскую заботу. «А может, я того, сам себе лишнего надумал?» Пришло вдруг в голову Владу. «Я ведь ни разу не видел, чтоб они как-то слишком близко общались. Ну, кроме совещания, когда Марвин ее нежно обнимал. Но он ведь на самом деле может действительно относиться к ней как отец. Хрен его знает, вдруг он сильно старше. Я ж про него не знаю ничего. А насчет старения, так не дождешься, дорогой остроухий папочка. Помирать от старости я точно не собираюсь». Удивительно, но после того разговора Влад начал замечать Марвина в компании с Лилианой. И одержимость девицы мерзким, неблагодарным хуманом действительно изрядно снизилась. По крайней мере, Владу не приходилось больше постоянно лавировать по кораблю. С целью избежать встречи, та переключила свое внимание на светлорожденного и вполне мило с ним болтала. Влад этому факту нарадоваться не мог. В кои-то веки от эльфа какая-то польза. Сам Влад пока так и не решился переместиться на стремительную. Боялся окончательно разругаться с Касси. А поскольку делать по-прежнему было нечего, он так и проводил с биноклем время на крыше надстройки. Понятно, что только на Касси он не любовался. Это было бы какое-то сталкерство. Но нет-нет, да переводил бинокль на девушку. Впрочем, только крышей надстройки дело не ограничивалось. Они с дядей Сашей инспектировали и изучали свой багаж. Все-таки собирались в большой спешке. Толком изучить и разобраться с тем, что наизобретали соотечественники. Времени не было. «Это чего у тебя, дядь Саш? Гранатомет?» Изумленно уставился на знакомую трубу Влад. «Угу, я не рассказывал. Еще когда за тобой летали, испытал. Когда все работает, просто чудо-оружие по местным меркам. Дальность чуть не 3 километра. Правда, только эффективное прицельное, сам понимаешь, меньше. Ты помнишь, составчик придумал? Вот на нем и летает». «Так надо их больше делать, раз такие классные хреновины», – обрадовался Влад. «Да в том-то и дело. Сейчас, может, когда работников прибавилось, получится наладить массовое производство. А то знаешь, Владик, мне в прошлый раз очень не понравилась надежность. Это хорошо, когда ракета просто не взрывается. А если она, наоборот, в стволе рванет? Вроде народ понимает, что не игрушки, что аккуратно надо. А на деле все равно нестабильно получается. Короче, то ли культуры производства не хватает, то ли мы каких-то нюансов не знаем. Испытывали, главное, все работало. А в боевых условиях аж 2 осечки. Причем один раз вообще ракета даже из ствола не вылетела. Прикинь, как я обосрался ее вытаскивать. И выкидывать. Главное, никто даже не понял, а у меня очко так сжалось. Короче, пока продолжаются испытания и устранение недочетов. А с собой экземпляр я чисто на всякий случай прихватил. На крайний даже, а не на всякий. Использовать только если совсем прижмет. Давай-ка я тебе расскажу, как этой гром-трубой пользоваться. Чтобы не один эксперт в команде был». Влад учился, и со снайперкой они потом вместе разбирались, благо изобретатель не забыл вместе с собственным оружием инструкцию по снайперскому делу приложить. Видно, очень надеялся, что пригодится, и неугомонные путешественники привезут подробный отчет по использованию. Однако, пока ни одно из секретных изделий не понадобилось. Даже встреча с пиратами прошла как-то слишком легко и буднично. «А что ты хотел?» – улыбнулся дядя Саша на восторге приятеля. «Это как какой-нибудь современный катер пустить против средневековых парусников. Совершенно другая весовая категория. Пушки-то у нас тоже дальнобойнее, чуть не вдвое. А главное, могущество боеприпаса намного выше. Там, где их ядра просто хлопают, наши по-настоящему взрываются. Вот они и отгребли. Так что, Владик, нам бы немного побольше времени, хотя бы пару годиков. И местные нас не то что разгромить, вообще подлететь к нам не смогут. Но это все равно ненадолго, вздохнул Лопатин, потому что рано или поздно все утечет на сторону. Посмотрим, покачал головой дядя Саша. Как еще Андрей сработает? Мужик прямо серьезно за дело радеет, настоящий бульдог. Того гляди, сам его бояться начну. К тому же положение у нас хорошее, остров. Сам понимаешь, внешних контактов мало, почти нет. Хотя да, раньше или позже все равно разойдется. Такие секреты бесконечно хранить не получится. Все равно Влада демонстрация очень впечатлила. Он прекрасно помнил, как они на стремительной неделями пытались уйти от примерно такой же компании преследователей. И с каким трудом удалось от них отбиться. После стычки с пиратами прошло 2 дня. Они уже приближались к цели путешествия. Владу даже казалось, что он видит вдали едва заметное облачко материк, на котором расположилась империя. Время от времени в поле зрения появлялись чужие корабли, идущие куда-то по своим делам. Одному из них передали информацию о нападении пиратов. Так что никто не удивился, когда навстречу крохотной флотилии из 3 кораблей выдвинулись патрульные. 4 шлюпа, примерно такие, какой была до недавних пор стремительная. «Будут проверять, что мы сами не пираты», — пояснил Марвин, когда Влад спросил его, зачем их остановили. «Опросят капитанов, уточнят обстоятельства нападения. Стандартная процедура. Не переживай, Влад». Стремительная, молния и коршун сбросили скорость, дожидаясь проверяющих. Те неспешно подошли к кораблям, начали швартоваться к бортам. «Вот ведь ленивые задницы», — хмыкнул Марвин. «Нет бы, как положено, шлюпки отправить, так они вместо этого сами швартуются. И не жалко им казенного гелиотропа. Узнает начальство, так сгреет, что не рады будут». Действительно, швартовка корабля требует куда больше топлива, чем просто отправить маленькую шлюпку с парой проверяющих. Это Влад уже знал. Матросы патрульных деловито перебросили через фальшборд трап, и на палубу молнии ступил орочий офицер с сопровождающими. Важно и серьезно оглядел команду, задержал строгий взгляд на Владе. «Кто капитан?» «Я господин начальник», — слегка насмехаясь, ответил Марвин. «Готов немедленно рассказать все обстоятельства дела». «Эльф, вы что же, гражданин Светлого Таклиана?» «Никак нет, имперский гражданин», — хмыкнул Марвин. «Уже 100 лет. Вхожу в наемный отряд «Розмар», являюсь капитаном одного из его кораблей». «Вот как? Наемники, значит?» – нахмурился капитан патрульного шлюпа. «Рассказывайте, зачем напали на мирные корабли?» «Мы на них не нападали, господин капитан». Марвин стал серьезен. «Они шли на перерез, требовали остановиться и представлялись имперским патрулем, хотя явно им не являлись». «Это вы так говорите, а те говорят, что тоже являются наемным отрядом, мирно шли по своим делам, а вы на них напали». «Господин капитан, не играйте словами». Все веселье из голоса Марвина исчезло. «Они шли к нам на перерез и требовали остановиться. Мы им никак не угрожали и просто защищались». «Я не вижу на ваших кораблях следов повреждений. Кстати, что это за странные корабли? Где парусное вооружение?» «На кораблях нет следов повреждений, потому что пираты не смогли по нам попасть». «А может, потому что они и не стреляли?» – спросил патрульный. «Кто первым открыл огонь?» «Мы открыли огонь, потому что нам шли на перерез и хотели напасть. Причем нападающих кораблей был целый десяток, втрое больше, чем нас. По-вашему, мы должны были ждать, когда нас окружат? Вам не кажется странным, господин капитан, что мы напали первыми? Втроем напали на 10 противника». «Это не имеет отношения к делу. А факты таковы, что на вас нет повреждений. Вы первыми открыли огонь. Все выглядит так, что пираты – это вы. Корабль задержан до выяснения. Команда ограничена в передвижениях. Примите контролирующих и идите за нами». У Влада случился приступ дежавю. Быть арестованным в империи 2-й раз – это уже даже не смешно. Впрочем, Марвин не готов был сдаваться так просто. «Вы не имеете права нас задерживать, потому что мы сопровождаем персон, которых вызвали на аудиенцию к самому императору, и можем это доказать». «Что?» – громко сказал патрульный. «Что за ересь вы несете? Какой такой вызов к императору? Пытаетесь выкрутиться?» И тут неподалеку раздался треск. На стремительность стреляли,